Глава 7. Похоже, Павлик догадался. Дорога до школы и обратно была отдельной, яркой жизнью. Переходы метро, плотно застроенные ларьками, завораживали. Там можно было зависнуть на час-полтора, разглядывая витрины с кассетами, книгами, нижним бельем, жестяными банками, жвачками и другой мелочевкой. Приветливые, ярко освещенные палатки с цветами, пахли розами и гвоздиками круглый год, а весной еще и солнечной мимозой. Костя вынырнул из стеклянных дверей направо и полным ртом хватанул облако никотинового дыма, которое только что выпустил мужик в кожанке. Поморщился, сплюнул. В следующий раз точно будет внимательнее и заранее заметит, какой курильщик жаждет никотиновую соску. А вообще, на всякий случай, лучше задерживать дыхание ненадолго. Вот она, палатка с розами. Вдохнул полной грудью сладкий нежный запах, задержался у витрины. За спиной продавщицы в прозрачной пленке стояли нежно-розовые привозные пионы. Если бы он подарил Марине цветок, то именно такой. У Костика была любимая забава. Прямо от цветов он переходил на бег и несся, лавируя внутри серой массы работяг и сонных школьников, к нужному выходу из длиннющего подземелья. Не задев ни одного прохожего, останавливался на верхней уличной ступеньке. Сгибался пополам, упирался руками в колени, тяжело дышал и смеялся. Смог! Опять 0 пострадавших, 14 испугавшихся и 3 пары восторженных детских глаз. Подрастает смена бегунов в толпе. А если на улицу шел дождь или снег, это было дополнительным поводом для радости и отлично охлаждало после душного метро и пробежки. «Ну че встал-то? Ишь, раскорячился! Людям ходу не даешь!» Под колено ударила клетчатая сумка, и толстая торговка встала рядом. «Вот теперь и вы людям мешаете!» Передразнил ее Костя и засмеялся в голос. «Деловой какой! Рынок-то хоть где?» «Так это вам, бабуль, через весь переход обратно надо. От стеклянных дверей налево». «Ёшки-матрёшки! Я ж только сюда дотопала! Понастроили!» Тетка развернулась и начала грузно спускаться обратно в переход, расталкивая поднимающихся людей и осыпая их щедрым, но незлобным ворчанием. А Костик уже шагал вдоль безликих новостроек в сторону дома. По сравнению с центром, молодой район казался голым. Просто стены зданий в бело-голубой или бело-бордовой плитке. Ни тебе растяжек, ни рекламы, непрерывной череды вывесок, обмен валюты, металлоремонт, кодек, коп, настена, мороженое и так далее, насколько позволяла фантазия торговцев. Только лаконичные таблички с названиями улиц и номерами подъездов. «Кость, подожди!» Запыхавшись и слегка приваливаясь на правую ногу, за ним бежал Павлик. «О, здорово! Ты куда намылился-то? Чё за прикид?» «Я в лес, за деревом!» Костя притормозил и уставился на щуплого очкарика. Вопрос не просто застыл на лице, он буквально сковал мимику. «В Москве, после школы, в лес, за деревом». «Бред! Вчера родители вернулись с дачи и попросили 6 дубов». Павлик снял очки и начал нервно тереть стекла краем свитера. «А разве дача обычно не там, где деревья?» «Вот и я сказал, что там явно дубов больше. Но мама просит из нашего». Стекла очков так и остались мутными. А Павлик их тер и тер, смотрел на просвет и тер снова. Просьбы тети Тани редко вызывали у Кости негодование, но частенько удивляли. В такие моменты он думал, как бы поступили его родители, и, не приписывая им никакого решения, всегда шел помогать тщедушному флегматику. «Подожди меня! Рюкзак закину и выйду!» Костя скрылся в подъезде. До лесопарка пешком было 5 минут. По двору одноклассники шли молча. Когда вошли в лес, Костя закурил. Предложил сигарету Павлику. Тот помотал головой. «Ты хоть пробовал?» Павлик опять отрицательно мотнул. «На! Затянись! Будешь знать, от чего отказываешься!» От глубокой затяжки дым обжег горло. Мальчик закашлялся. Затошнило. «О, да ты мастер!» Хлопнул его по спине Костя и засмеялся. «Теперь точно знаю, от чего отказываюсь!» Съехидничал Павлик. Подростки и молодежь любили, гуляя, заходить поглубже в парк. Там никто не видел, что они курили, пили и целовались с девчонками. Знакомые родители с маленькими детьми редко заходили в лес. Обычно сидели на лавочках у единственной песочницы на детской площадке. Забыв, что они взрослые, помогали детям отвоевывать песок на куличик или укрепление для солдатика, гараж для машинки, домик для резинового пупса. Собачники из соседних подъездов тоже в лес не ходили. Собирались на пустыре между домами или толпились сразу за бомбоубежищем, наскоро переделанным в подземный гараж. Они кучковались в группке по интересам. Кто-то обсуждал шитье, пироги и маринованные огурцы. Кто-то разбирал и собирал в уме двигатель, помня каждую деталь и горячо споря о свечах и карбюраторах. Тут же в стороне мог идти оживленный разговор о рыбалке и грибах. Люди многое делали своими руками. Чинили, ловили, собирали. Собаки увлеченно нарезали круги вокруг хозяев. Воевали за единственную на пустыре палку. Псы покрупнее боролись за старую рваную покрышку. В своих звериных играх они иногда врезались хозяевам в ноги. И тогда пустырь оглашался громким вскриком, а следом – дружным смехом. Бывало, что люди не замечали друг друга в промежутках между прогулками, но искренне радовались, узнавая человека по собаке, тут же вспоминая имя, увлечение, где работает и любит ли варенье. У Павлика был эрдель-терьер Рада, но в этот раз он не взял ее в лес, нагулялась на даче. Ребята шли по малолюдной тропинке и беззаботно болтали. Внезапно Костя остановился. За кустами прятался сильно постаревший эксгибиционист, которого он видел еще в детстве. Отцы его друзей часто гоняли извращенца. Он и тогда был жалок. А сейчас седой, скрюченный, в таком же бежевом плаще, с трясущейся возле паха рукой, вызывал омерзение и сочувствие одновременно. Костик прыгнул в сторону кустов. «Брысь!» — крикнул он, словно пугая кота, ворующего со стола селедку, и разразился бешеным хохотом. Дед подпрыгнул на месте, не оглядываясь, посеменил прочь, на ходу запахивая плащ. «За что ты его так? Он болен!» — отсмеявшись, спросил Павлик. «Как и мы, раз пошли дубы искать в лесу. Реально бредовая затея!» «Да плевать! Какая разница? Если родители хотят, не думай, зачем им это. Просто делай!» «Тебе хорошо так говорить! Твои тебе мозг не выедают!» Поняв, что сказал, Павлик зажал рукой рот и попятился. Он отчаянно мотал головой всем телом, говоря, что ляпнул ерунду, что не хотел. Ему очень жаль. Костя смотрел на него, не моргая. Глаза и нос моментально покраснели. «Дебил ты, Павлуша! Дебил! Иди ты, дубы ищи!» И Костя быстро пошел вперед. Павлик зашагал следом. Дубы нашлись ровно в том месте, где Костя любил посидеть и покурить в одиночестве. Крохотные деревца с парой листочков на макушке тонкого стволика. Копали столовой ложкой, которую Павлик догадался взять из дома. По очереди ковыряли плотную лесную землю. У молодых ростков оказались длинные корни, и выкопать их было непросто. «Ты Маринку Федорову давно видел?» Ни с того ни с сего спросил Костя и с еще большим остервенением принялся ковырять землю ложкой. «Вчера она в магазин шла». «Заметил? Стало странное». «Костя, я давно уже про вас все заметил и понял». Павлик внимательно посмотрел на одноклассника. «И молчал?» «Да». «Я следил за ней. Она домой после школы не идет, сидит на детской площадке или ходит кругами по району. И эти качели бесконечные. Как только не тошнить мотыляться часами туда-сюда. Меня бы вывернуло уже на первой минуте. Вся в черном теперь. Не разговаривает почти. Знаешь, я все искал угрозу на улице. Думал, почему она перестала смеяться, тусоваться с девчонками. Но нет угрозы. Не нашел». Костя остервенело ковырял землю. «Так, может, угроза дома, раз она туда не идет?» «Дома? От кого? А кто там у нее? Сестра маленькая, мама и отчим? От кого угроза-то?» «Отчимы бывают разные», — потупился Павлик, забрал ложку из Костиных рук и продолжил копать. Ему не раз доставалось от неродного отца просто так. Попадал под горячую руку. «Отчим? К девочке? Фу, очкарик, ну ты вообще извращенец!» — разозлился Костя. «Ничего не извращенец. Просто я много читаю. А от этой Аив вообще никуда не деться. Она везде, даже на полу лифта. Сам почитай». Ложка гнулась, ребята сердились, но задание выполняли. Разговаривать больше не хотелось. Каждый думал о своем.